Маркиз Д.С. Писатель. Вот тогда и заскрипела лестница. Шатобриан обернулся и увидел незнакомца, спускавшегося из верхней комнаты. В каком-то оцепенении он смотрел, как незваный гость ступил на пол, пол скрипнул, тускло светила свеча. И когда незнакомец все так же молча шагнул к столу, он, наконец, разглядел его и привычно подробно описал. Тучен, очень, и очень стар. Старый его голубой, отлично сшитый дорогой фрак, вытерт до блеска временем, как и его розовые панталоны, но ни малейших следов дряхлости в движениях. Очень правильные, оттого плохо запоминающиеся черты, небольшой лоб, небольшой нос, выцветшие голубые глаза, должно быть, в детстве был хорошеньким ребенком, а теперь его лицо, сохранившее детские черты, брошено в вязаную сумку глубоких рытвин морщин. Вычурно, нужно иное. «Пришлось ускользнуть от ваших слуг», — заговорил пришедший дребезжащим голосом, что, впрочем, нетрудно. «Прохвосты, как и положено лакеям, выполняли ваши приказания лишь с показным усердием. Но их жалкие старания все же загнали меня в вашу комнату. Заодно я сумел отдохнуть немного, что не лишнее. Сколько лье пришлось пройти по пути к вам, так что, с вашего позволения...» Он уселся на стул и отодвинулся в темный угол комнаты. Теперь он был почти невидим, и только дребезжащий голос звучал из темноты. Шатобриан сразу понял. Знакомый тип, таких он часто встречал в Америке и ненавидел, публичные скандалисты, понятия не имеющие о застенчивости и приличиях. Но он не мог не отметить. Наглый старик держался с неким насмешливым достоинством. Пришелец прочел его мысли. «Да, мое прошлое, я подразумеваю древность моего рода, вас не разочарует. Для вас это важно. Вы ведь считаетесь паладином монархии? Моя мать-покойница была фрейлиной у принцессы Конде. Так что я родился во дворце принца. Впрочем, и давно почивший мой отец тоже щеголял титулами, состоял послом при русском дворе и был в больших друзьях с вашим папашей. Отменный мерзавец. Я о своем отце, про вашего не скажу, не знаю. Я объясняю вам все это, чтобы впоследствии было понятней, почему я пришел именно к вам. И тем не менее мне не хотелось бы называть свое имя, оно не обрело еще того величия, которое готовит ему будущее. Так что пока зовите меня просто маркиз де С. Шатобриан молчал. Маркиз засмеялся. «Какой дурной у вас вкус! Я, как и вы, провел детство в замке, но, в отличие от вас, так любовно украсившего всеми средневековыми глупостями свое жилище, я с детства хохотал над подобными украшениями. Единственное, что меня примиряло с нашим замком, — множество необитаемых комнат. Сначала я спасался в них от поучений семьи, а потом в одной из них, самой дальней, изнасиловал смазливую служанку. Мне тогда было 13 лет. Кстати, у вас на столе прелестный цыпленок. Ужин поэта. Богатого поэта. Богатый и поэт. А разве так может быть? Однако я умираю от голода. Я проделал долгий путь и, к тому же, обожаю хорошо поесть. Вы не будете, конечно, возражать, если я... Он потянулся и преспокойно забрал тарелку с цыпленком и бутылку вина, ужин Шатобриана, стоявший на уголке стола, и вновь отодвинулся в темноту комнаты. — Да позвольте, — беспомощно начал Шатобриан, Старик будто не слышал и с упоением, поедая цыпленка, продолжал. Кстати, история со служанкой — целый рассказ. Могу подарить, как писатель писателю. Забыл вам сказать. Я тоже писатель. Сейчас мало кто знает обо мне, так же, как мало кто не знает о вас. Но не в обиду, будь вам сказано, в будущем все станет наоборот. Итак, а служанки, считайте это платой за ваше очень скромное угощение. Сначала я застал с ней родича, почтеннейшего аббата, впоследствии приора Тулузского. Кстати, через него мы с вами тоже в родстве. Говорят, этот подлец знавал вашу бабушку и наставил прелестные рога вашему дедушке. Впрочем, тогда это не считалось зазорным. Такова была эпоха. Ревнивый муж? Вот кто был смешон. Обманутый муж? Нет. Я ведь все это застал. Когда у графа А сбежала жена, он тотчас послал за ней карету. Нет, не для того, чтобы настигнуть ее с любовником, графом Б. Избави бог! Старик расхохотался. Просто сама мысль, что его жена будет путешествовать в какой-то наемной карете, была для него унизительна. И похитивший ее граф Б. впоследствии с гордостью заявлял, какая огромная честь быть любовником жены такого благородного человека. Однако вернемся к нашему с вами родственнику аббату. Старик уже хрустел остатками цыпленка. Итак, мне было 13, когда я затаился в укрытии и воочию увидел, как наш святоша знакомился с тайнами прелестной пещеры, которую плутовка таила под юбкой. Как он ловко, привычно задрал свою рясу и закинул ей нижние юбки выше живота, при этом продолжая с ней беседовать на вечные темы. — Что делать? — говорил он. — Творец создал нас с тем, что мы, глупцы, смеем называть пороками, и что, возможно, он называет потребностями. Я не спрашивал тогда себя, почему до сих пор он жив. Почему Господь не поразил его молнией? Нет. Я был в безумии, всю ночь изнемогал, видение запрокинутых женских ног, и уже на следующий день я решился сам отправиться в это восхитительное путешествие по следам родственника. Я был красавчиком, и уложить в постель жалкую служанку после старика-аббата мне бы ничего не стоило, но, к счастью, я тогда этого не понимал. Я взял нож и подстерег ее в темном коридоре в самой отдаленной части замка. Там находились помещения для прислуги, а рядом была комната, где, по семейной легенде, обитала прапрабабушка, убитая почему-то прапрадедушкой. В комнате этой, по причине ужасов, в ней произошедших никто не жил. Вот туда-то я и загнал ее ножом. Пахло сыростью, было холодно. Все-таки комнату не посещали 200 лет. Я толкнул ее на кровать, подняв столб двухвековой пыли. Она рыдала от ужаса, боялась не столько меня, сколько самой комнаты, и, наверное, ничего не чувствовала. Но я-то чувствовал. Вот тогда я и совершил главное открытие. Маркиз перешел на шепот. Я понял. В женском ужасе рождается истинное наслаждение мужчины, пробуждается тайная истина, природа зверя. Да. Мы трусливо отвернулись от своей природы. Вот что я открыл. Простите, но все сладкие глупости, которые вы написали о любви, не стоят одного мига слепящей радости от человеческой боли, награды победителю. Мой глупый родственник аббат пользовался красотой бездушно, как ночным горшком. Я же наслаждался. Потом, когда я служил в полку, у нас, офицеров, был обычный по тем временам девиз «служить королю и женщинам». Когда полк уходил на новое место, мы обязаны были покидать наших дам без сожаления. Я не просто с охотой исполнял этот кодекс негодяя, но со сладким ожиданием, ибо в их слезах во время моего нарочито бездушного наглого прощанья я чувствовал сладчайшее ощущение женской боли. И когда она рыдала, склонив головку, как же мне хотелось полоснуть ножом по склоненной шее. И как я любил эту вздрагивающую от рыданий беззащитную шейку. И постепенно я понял. Оркестр боли и страсти постоянно звучит в природе, особенно ясно и громко на низших ее ступенях, где природа говорит без прикрас. Вот почему амебы при совокуплении поедают друг друга, и крабы во время случки выкусывают клочки тел. Впрочем, даже при обычном поцелуе пробуждается будто бы невинная жажда укусить. Да, боль подстегивает наслаждение. Кстати, я следил сегодня за вами, когда вы стояли здесь с юной красоткой. Неужели вас не посетило желание позвать ее наверх и изнасиловать? Уверен, где-то в тайниках души посетила, но вы не сумели услышать. А если бы и услышали, этот задавленный шепот истины тотчас перекрестились бы и трусливо зажали уши, и вместо правды написали очередные сентиментальные вирши, которые так нравятся образованной черни. Более терпеть Шатобриан не мог. Потом он много раз спрашивал себя, отчего он вообще слушал маркиза. «Послушайте, вы, старик, неужто вам не стыдно все это говорить?» Маркиз погрозил ему из темноты пальцем. «Не будьте банальным пошляком. Правда, кто-то из вас, пошляков, решив объясниться поприличнее, объявил, у желаний нет возраста. Это тоже глупость. Возраст только утончает желание. И все слышнее голос, который поднимается со дна загаженного за нашу жизнь дна души, сонный голос зверя, убаюканного законами, религией, страхом. И надо быть смельчаком, чтобы разбудить спящего. Вот об этих смельчаках я и писал. Мои сочинения даже издавались во время неразберихи революции. Вы в это время отсиживались по заграницам и не застали мига моей скандальной славы. Да, пожалуй, можно употребить это слово «славы». Так что я пришел к вам, как писатель к писателю. Послушайте, наконец. Да, конечно, вы торопитесь. Торопитесь начать писать очередную сладкую ложь, которой такие, как вы, столетиями почуют человечество. Такой же пустой формальности, как мое имя, мое древнее, славное имя. Он расхохотался, которое я запятнал, по словам идиотов, и которое я возвысил, по будущим словам смелых потомков. Послушайте, вы съели мой ужин. Что вам еще нужно от меня? Шатобриан пытался быть грозным, но почему-то не получалось. Маркиз будто не слышал его. Он вдруг задумался и долго молчал, а потом со странным усилием заговорил.